«Хорошо, но обними меня покрепче, и, пожалуйста, поцелуй меня, подари мне также поцелуй, тоже». Когда они закончили говорить, я продолжил использовать свои бедра. Мелисса и я сменяли друг друга, чередовались, в использовании наших бедер, и мы оба совершали нападение на отверстие Марии. Мария отчаянно цеплялась за Мелиссу, все это терпя, пока мы приближались к финалу. «Я иду, кяя, кяя». Это было мощное, интенсивное, семиизвержение в ее заднице. Мне хотелось проникнуть, вкрутиться, ввинтиться, как можно глубже в ее заднюю дырку, насколько это вообще было возможно, и когда я толкнул, продвинул, надавил, мои бедра вниз, Мелисса необычайно, удивительным образом, застонала. Мария, которая практически отключилась, лишилась сил, поэтому большая часть энергии из моих бедер была направлена прямо к ней. Дилда так глубоко, фаллоимитатор вошел, проник, вплоть до самого основания, до входов их обоих лон. У Марии это оказался тупик, а у Мелиссы все было по-другому. Казалось, что вес двух человек, наконец, привел к тому, стал причиной того, что барьер ее матки, лона, оказался разрушен, пробит. Йод-2. Я поднял, подхватил Марию, в то время как ее задница все еще была нанизана на мое орудие, но дилда больше не находился в ней. Он явно был воткнут, вонзен, необыкновенно глубоко в Мелиссу. Трахая жопку дрожащей, трепещущей Марии, я пытался вытащить фаллоимитатор, который подражал, имитировал моему члену, но он оказался пойман, схвачен у входа в ее лоно, и я не мог его извлечь. Подожди, воспользуйся мылом или чем-то подобным, чтобы медленно его ослабить. Мелисса, тебе не кажется, что женщина, которая украла мою девушку, должна получить наказание? Ни в коем случае, ты же не собираешься. Ах! Она закричала, как маленькая девочка, когда я вытащил дилда. Глаза Мелиссы потеряли свое внимание, направленность, фокус, когда она разбрызгала свои соки до противоположного конца комнаты. Мелисса билась в конвульсиях, почти так же, как если бы с ней было что-то не так, она была не в порядке, но, видимо, ей удалось по-настоящему достичь кульминации благодаря чему-то еще, кроме моего мясного стержня. Но вечеринка еще не закончилась. Я вытащил свой член из задницы Марии и проник в дырку Мелиссы, которая была растянута и слегка брызгала, вплоть до ее чрева, матки. Я продолжил скакать, ездить на ней сверху, когда она рухнула на кровать, после чего я схватил ее за задницу и сильно ее раздвинул, развел. «Давай, Мария, трахни ее жопу». Мария, имевшая отсутствующий вид, покачнулась и пристроила, прикрепила, дилда, покрыв, охватив, Мелиссу сзади. В очередной раз, вновь, Мелисса агонизировала, и ее наполненные удовольствием крики раздались, отразились эхом. Спустя несколько дней, мне удалось сделать несколько хороших покупок, еще одна пустая трата денег. Нонна была довольна собой после покупки новой одежды и новых столовых приборов, тогда как Селия вздыхала. Себастьян был оставлен, остался, на территории, поэтому она, видимо, прихватила несколько подделок среди этих предметов. Он думал, что Нонна не стала бы тратить деньги на свои развлечения. Мелисса и Мария сидели рядом со мной, ведя себя ласково, словно кошки. После того, как мы втроем поучаствовали в таких интенсивных, активных, сексуальных действиях, это еще больше углубило, усилило узы в наших сердцах. Порой, иногда, они целовались, но я не обращал внимания, игнорировал, на такие вещи. По-моему, самое время вернуться на территорию. Мелисса и Мария показывали, представляли, одинокие выражения лиц, но как бы то ни было, я не мог остаться здесь навсегда. Я предоставил Адольфу и Леопольду позаботиться об управлении территорией и ежедневной подготовке, тренировке, соответственно, но я также получил информацию о том, что Трия усилила, укрепила границу войсками. Скорее всего, это было оборонительное подкрепление, укрепление, но если я буду отсутствовать в течение слишком долгого времени, то у них могут возникнуть некоторые странные идеи, замыслы. «Мария, ты не поедешь со мной? Простите, извините, но я не могу оставить Мелиссу одну». Затем они обе обменялись глубоким поцелуем. Нонна и Селия также были изумлены. Мне было также жаль оставлять Мелиссу одну, я бы также не хотел оставлять Мелиссу одну. Я сделал достаточно за эти несколько дней, чтобы восполнить те полгода, что я не принимал их. Я сделал это так, что их отверстия некоторое время будут оставаться открытыми. П. пришло время вернуться. Я забрал двух детей, Роуз и Антония, а также Кэтрин, назад с собой на территорию. Антония все еще был ребенком, поэтому я беспокоился о нем на протяжении нашего путешествия, поездки, но оно было уже довольно безопасным, и время года также ему содействовало. Кэтрин также оправилась от родов, поэтому небольшая поездка, подобно этой, не должна была представлять для нее проблемы. Кроме того, существовала причина, по которой я должен был взять ее с собой, несмотря ни на что. Оправившись от родов, создавалось впечатление, что Кэтрин ощущала отдачу от того, что ее примерно год не принимал, обнимал мужчина, что чрезвычайно отражалось в ее сексуальной неудовлетворенности. Согласно тому, что говорила Мелисса, в течение этого периода она могла бы в конечном итоге вкусить кролла или в худшем случае найти случайного мужчину и быть принятой, обнятой. Прежде всего, Кэтрин являлась женщиной, у которой всегда было распутное, бесстыдное тело. Одногодичное воздержание от мужчин, возможно, представлялось для нее невероятно трудным покаянием, наказанием. Что касалось ее личности, прямо сейчас, в это время, для нее и Роуз было очень опасно оставаться в доме. Вследствие этого, она не могла стоять у подоконника окна, чтобы наслаждаться хорошей погодой. Если я возьму ее с собой на территорию, ее не увидят, и она сможет свободно входить и выходить, передвигаться внутри и снаружи. Может, поедем, Кэтрин? Кэтрин молчала, обняв своего ребенка, и вела Розу за руку, следуя за мной. В отличие от того, как мы приехали, я не мог позволить ей ехать, скакать со мной на одной лошади, пока она обнимала своего ребенка. Поэтому я подготовился посадить ее в большую, высококлассную повозку, карету, которая не слишком сильно тряслась, качалась. Какое удивительное количество повозок, вагонов - это кареты. Силья смотрела на большое количество экипажей, повозок, сопровождавших нас, и издала изумленный возглас, когда сама села в одну из них. «Да», Эрих спросил, «нужно ли мне какое-то пополнение к восточной армии?» Я сказал ему, что мне не нужны солдаты, но он сказал, что вместо этого даст мне несколько больших повозок, вагонов. В действительности, он сказал, что вполне мог бы усилить, подкрепить меня примерно 500-1000 солдатами, но с такими небольшими потерями, я лишь нуждался в небольшой компенсации и отказался от него. Отныне я хочу сформировать свою армию с частной армией в основе. Перед нами были 30 больших повозок, вагонов. Они представляли собой новейший тип повозок с двумя лошадями, поэтому они также обладали высокой скоростью. Они требовали больше затрат, чем содержание солдат, поэтому Эрих, вероятно, выражал недовольство, жаловался. Леопольд также был довольно шумным касательно того, чтобы тем или иным образом увеличить число поставок. Ему были нужны высокоэффективные повозки, способные идти в ногу с маршевой, походной, скоростью кавалерии. Теперь стратегии, которые он придумывал, могли производиться более реалистично. Я оставил управление повозок кучеру, когда также поднялся, забрался, туда. Внутри повозки, кареты, с одной стороны лежала шкурка животного, поэтому даже если бы я лег, мне было бы довольно удобно. Силья сидела в вертикальном положении, даже несмотря на то, что у нее был этот меч, который она хранила, держала, каждый день за поясом. Нонна была уставшей после того, как ходила за покупками, поэтому она быстро плюхнулась на ее сторону. Я также лег в форме символа, иероглифа, между тем, как Кэтрин сосала мой мясной стержень. «Что? Ты чего так внезапно? Что ты делаешь? Творишь? Инха? Нбо? Нгух?» Кэтрин даже не обращала на вопрос никакого внимания и просто сосредоточилась на отчаянном сосании моего члена. Ее лицо окрасилось в красный цвет, и ей было тяжело дышать. Это грубо и приятно, но Селия выглядела так, словно она вот-вот взорвется, поэтому я схватил ее лицо и оттянул от себя. «Что случилось? Что-то не так? Ха-ха. Я больше не могу воздерживаться, сдерживаться. Пожалуйста, дай мне отсосать его, иначе я сойду с ума». Кэтрин убрала, отвела мою руку в сторону и вновь приняла, взяла мой член до конца, полностью, в свое горло. Она издавала громкие хлюпающие стоны, шумы, и я слышал звуки захлебывания, задыхающиеся звуки, которые она производила, вырабатывала, когда он ударялся ей в горло, но она не переставала двигаться, совершать фрикции. Это место являлось более закрытым, чем дом, поэтому создавалось впечатление, что ее сексуальное возбуждение наконец-то вырвалось наружу. Мужчина: спустя год этот большой пенис очень вкусный, восхитителен, не могу остановиться, насытиться, устоять. Я не был настолько груб, чтобы стряхнуть женщину, которая так отчаянно цеплялась за мою штуковину слезящимися глазами. Селия, поиграй с Роуз, Розой. Нонна, пусть Антония пососет твою грудь или что-то вроде того. Заниматься этим на глазах у ребенка, какая распутная женщина. Почему я должна позволять ребенку какой-то другой женщины сосать что-то вроде моей груди, ничего не выйдет. Селия бормотала про себя, пока держала, удерживала Роуз, в то время как Нонна обнажила огромные груди и позволила ему посасывать их вместо игрушки. Даже не взглянув на него, Кэтрин продолжала жадно пожирать, проглатывать мой член. Сексуальное влечение, накопившееся в этой женщине, было ужасающим, когда она продолжала сосать с рассвета, когда мы отправились, до сумерек, проглатывая все 10 раз то, что я кончал, эякулировал. Даже когда Антония дали пососать грудь, ее рот не оставлял мой мясной стержень. Между тем, как она сосала меня, гениталии, которые она одновременно ласкала, распухли, но все же она не останавливала движение пальцами. Как распутно, бесстыдно эта женщина. Лишенные своего мясного стержня, Селия и Нонна мастурбировали, и их одинокие голоса перекликались, резонировали, в карете. Главное действующее лицо, герой. Эгир Хардлет, 20 лет, осень. Традиционное исчисление возраста. Звание: виконт королевства Галдонии, командующий Восточной независимой армией. Численность отряда 2000 человек. Феодал юго-восточной области Арклинда. Частная армия 600. Горный народ. Приблизительно 1000 человек. Активы: 5900 золота. Оружие: двойной кратер, большой меч, большое копье. Семья: Нонна, жена, Карла, наложница-любовница, Мел, наложница-любовница, Куу, Руу, Рита, имитация горничная, Кэтрин, Себастьян, дворецкий и Агужий, гостья. Дети: Сью, дочь, Роза, в законе, Антония, сын. Столица: Мелисса Хатри, Мария, Мити, Альма, Кроул. Подчиненные: Селия, адъютант-помощница, Ириджина, командир частной армии, Пипи, ученица-поклонница, Леопольд, вице-командующий независимой армией, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Шварц, лошадь. Половые партнеры: 49, родившиеся дети, 7. Примечание: 1. В своей основе формальный поклон, в котором три пальца касаются земли, поэтому мицуюби. 2. Вид ворчания, используемый, когда прилагается усилие, например, хаф-уф, никакого реального смысла. 3. Используется для обозначения, описания, спаривания. Глава 79.1. Третье лицо Триопов. Королевство Трия, столица Трисна. Совещание, конференция, проходившие во дворце, находилось в состоянии хаоса. Конфликт, который произошел на этот раз, ограничивался лишь жителями, гражданами, в Восточной области. Согласно сообщениям, это было бессмысленное столкновение, и, кроме того, что самопровозглашенные эксперты нескончаемо болтали по углам улиц о своих широких знаниях относительно этого вопроса, больше ни о чем было говорить. Однако завершение конфликта нанесло большой удар по военным чиновникам и тем, кто находился во дворце. Королевская армия потерпела поражение от одного феодала из отдаленного региона. Дважды. Этот факт в большей степени стал причиной падения достоинства, чести армии. В отношении того, что, поскольку повстанцы набирали силу, окружающие их народы, страны наций, могли неправильно это понять. К тому же, прежде всего он предложит знатным гражданским чиновникам вмешаться в военные организации, структуры. Это не могло быть просто сказано им, но реальные потери, которые произошли, также не могли быть скрыты. Формирование, вид, которое имело постоянное, регулярное, армии Трии в настоящее время, а также личный состав был бы захвачен у дворца. Невозможно было утаить количество погибших и снаряжение, потерянное за ними, после них. Вот почему армия решила обмануть их численностью армии противника. В соответствии с показаниями тех, кто участвовал в сражении, было известно, что Валиара пала из-за 2000-ного отряда кавалерии, но отчет был обставлен таким образом, как будто вторжение было выполнено армией из 6000 человек, состоящие из 2000 го отряда кавалерии и 4000 го отряда пехоты. Если бы они не сделали армию, которая победила их, обладая, по крайней мере, таким же размером, масштабам они не смогли бы оправдаться. Это привело к недосмотру того факта, что противнику позволили полностью, до конца, вторгнуться, напасть в центральную область, а тот факт, что они имели феноменальную маршевую, походную, скорость, был упущен. Галдония, наш враг, мы должны обратно напасть на них. Нет, прежде всего, мы должны разобраться с неверными фермерами. В связи с этим, разве мы не должны отдать приоритет избеганию конфронтации и в первую очередь позволить армии восстановиться? Дворяне повышали свои голоса, чтобы отстаивать свои мнения. С дворянами, которые лишь обладали высоким положением и лаяли друг на друга относительно правительственной армии, о которой они не имели никакого представления, совещание, конференция, погрузилось в хаос. Однако здесь также находились благоразумные, рассудительные и логичные дворяне, которые держали свои головы в руках, соответствуя, отвечая, действиям короля. Успокойтесь, тише. Это место обсуждения политики будущего для нашей страны, а не какой-то бар на жалкой, убогой окраине. Тем, кто кричал, был премьер-министр королевства Трея, маркиз Дюнуа. Он хоть и не был военным знатоком, ученым, с обширными познаниями, но его надежная способность к управлению принесла стабильность, постоянство, в страну. Он также являлся одним из тех, кто выступал против участия королевства в ходе первой войны в Аркленде. В настоящий момент все шло хорошо, было хорошо, поэтому не было никакой необходимости умышленно прыгать в вихрь, водоворот, хаоса. Конечным результатом являлось то, что его мнение было отклонено, отброшено, из-за того, что король действовал с акцентом на мнение военных чиновников и давлением их влияния, но бардак, который произошел на этот раз, в определенном смысле подтвердил, обосновал, источник его предостережения, предчувствия. Маркиз Дюнуа, в таком случае, какие у вас есть идеи? Да, верно, я хотел бы услышать ваши прекрасные мысли. Король 3 на 3 посмотрел на него с обеспокоенным лицом, когда он кивнул, подтверждая тем самым, что премьер-министр получил разрешение сделать шаг вперед. В первую очередь, он являлся самым высокопоставленным человеком, не считая короля. Как только он шагнул вперед, он успокоил переполох, волнение. Прежде всего, очевидно, что Галдония имеет амбиции претендовать на нашу территорию, и хотя произошел инцидент, связанный со столкновением с одним феодалом, они прощупывают, исследуют наши силы, и имеется также линия мышления, что галдонианский король планирует кинуть нас в хаос. Я не сомневаюсь, что он обладает некоторой поддержкой. Все правильно, это правда. Мы должны победить Галдонию. Премьер-министр оставил без внимания крики, улюлюканье. Но атаковать Галдонию – это глупая затея, и она представляет собой именно то, на что они надеются. Поскольку мы уступаем в военной силе, нас мгновенно вытеснит, отбросит, назад, и окружающие нас страны, нации, которые увидят, что мы предпринимаем превентивные действия, не придут нам на помощь. Дворяне, которые кричали, ухали, опустили глаза, потупили взгляд. В конце концов, они успокоились. И теперь, когда мы согласны в соблюдении этого перемирия, важно, чтобы сначала мы расправились с армией мятежников. Граф Верда, пожалуйста, расскажите нам еще раз об условиях прекращения огня, перемирия, которые вы выиграли, завоевали, посредством интенсивных переговоров с Галдонией. Премьер-министр дернул подбородком с презрительным, надменным взглядом. Верда, который прятался в углу комнаты до этого момента, ответил, вздрогнув плечом, когда он несмело, робко, шагнул вперед. Когда он проходил мимо дворян, они тихо, бесшумно, начали говорить о нем плохо. Прежде всего, Галдония немедленно выведет свои войска с нашей территории. Эта задача уже была выполнена. Верда вполголоса говорил о единственном условии, которое можно было бы назвать достижением. Тем не менее, никто из дворян не воздал ему никакой похвалы, не говоря уже о том, чтобы открыть свои рты, чтобы сказать что-нибудь. Это было подтверждено. Расскажите нам о других условиях. Для предотвращения непреднамеренных конфликтов в будущем на восточной границе будет создана буферная зона, куда не сможет войти ни одна армия. Буферная зона даже после того, как они напали на нас. Разве это не то же самое, что срезать, сократить часть нашей территории? Это не так, в буферной зоне не находится ни деревень, ни городов, поэтому она не особенно помешает нам. Верда пытался найти предлог для своего оправдания, но один из военных чиновников спокойно, бесшумно, положил этому конец. Иными словами, когда армия мятежников сбежит в буферную зону, мы ничего не сможем с этим сделать. Тишина охватила всю комнату, но премьер-министр был безжалостен. Это еще не все, что есть, верно. Да чтобы не создавать благодатной почвы для проблем, трудностей в будущем, людские потери во время войны будут обоюдно оставаться без внимания, игнорироваться. Как только Вердо произнес это робким, испуганным голосом, на него обрушился рев. «Изменник, некомпетентный дурак, ты сказал достаточно, тебе должно быть стыдно. Условия перемирия уже были общеизвестны, и сейчас не имелось никакого смысла их оспаривать. Премьер-министр только что превратил Вердо в козла отпущения, а поднял он эту тему лишь для того, чтобы повесить его. Сделав это, он направляет на него гнев, а эмоциональное несогласие, непринятие, с его собственной политикой ослабевает. Этого достаточно. Граф Вердо должен быть доволен, счастлив». Премьер-министр спустился, шагнул вниз, чтобы изгнать Вердо, и вновь открыл рот. «Таким образом, мы находимся в весьма невыгодном положении относительно соглашения о перемирии, но мы ничего не сможем сделать, даже если будем сокрушаться о прошлом. В первую очередь, мы должны использовать наши нынешние силы, чтобы основательно смести, разобраться, мятежников, а затем устранить их сопротивление. После этого, для того, чтобы справиться, иметь дело с Галдонией, мы осуществим призыв, воинскую обязанность, в нашей родной стране». Послышались голоса замешательства, растерянности и сомнения. За исключением частных армий каждого феодала, Треа в основном обладала лишь регулярной армией, нанимающей, вербующей людей. Во время войны в Аркленде было много случаев, когда структура, состояние, сражение ухудшалось, разрушалось, после призыва граждан, жителей. С добавлением наемников, численность войск мгновенно осуществит сбор, будет собрано. Один дворянин поднял руку. «У меня нет никаких возражений в отношении сбора солдат, но я слышал, что центральная армия Галдонии или что-то типа того уже имеет более 40 000 военнослужащих, и близка к достижению отметки в 50 000 человек после подкрепления. Независимо от того, сколько жителей мы наберем, мы, пожалуй, сможем обзавестись, получить, только 30 000 человек. Мы не сможем самостоятельно противостоять им, не так ли?» Окружающие его люди втихомолку шептали, какой слабак и трус, но это нисколько не взволновало дворянина. Треа могла собрать максимум только 30 000 человек, и, с финансовой точки зрения, она не могла нанять наемников в течение длительного времени, надолго. С другой стороны, Галдония могла легко собрать 10 000 человек, учитывая их население. Это даже не было бы соревнованием, борьбой. «Я не знаком с военными делами, но даже если мы будем сражаться достойно, даже я могу сказать, вижу, что у нас имеется лишь небольшой шанс на победу из-за разницы в военной силе. Но я также знаю, что есть способ устранить этот пробел. Крепость». Премьер-министр резко, значительно, кивнул головой. «В самом деле, давайте построим группу крепостей между северной частью нашей страны и оккупированной территорией. К счастью, уже существует крепость, которая была нашей линией обороны против Аркленда в течение столь длительных лет. Мы расширим и укрепим ее еще больше. Я понял, эта крепость являлась щитом, который защищал нашу страну и держал Аркленд подальше от нас много лет, поэтому, если мы укрепим ее еще больше, то Галдония окажется не способна совершить прорыв. Оккупированная территория – это в любом случае не что иное, как багаж, и даже если ее отняли у нас, она, это, не имеет большого воздействия на нашу государственную мощь. Помимо этого, мы также должны принять меры против восточного феодала Хардлетта, который нанес нам серьезный удар. Сила его армии представляет собой, выглядит как, мощный кавалерийский отряд. Мы также должны соорудить оборонительный лагерь на востоке, но достаточно было бы просто выкопать ров и подпереть некоторые ограждения. Если мы сможем хотя бы остановить кавалерию, они не будут представлять для нас большой угрозы. Я понял, понятно, чего и следовало ожидать от премьер-министра. Если это будет сражение за крепость, то у нас есть преимущество. Если мы сможем удержать Галдонию, ограничить, сдержать их военную мощь и заявить, что они делают что-то неправомерное, то Маграда и юрист также будут на нашей стороне. Таким образом, у Галдонии не останется иного выбора, кроме как отвести, отодвинуть, свои войска. Богатая территория Галдонии считалась аппетитной для каждой страны, нации. существовало общее правое дело, и из-за их скопления сил на юге, окружающие страны, безусловно, ухватились бы за эту возможность. Конечно, предложение премьер-министра, несомненно, блестящее. Но если мы хотим укрепить, усилить армию крепости, а также построить оборонительный лагерь на восточной стороне, нам понадобится огромное количество рабочей силы. Я не думаю, что это совместимо с воинской повинностью. Все, что требовалось как для общественных строительных работ, так и для воинского призыва, это молодые люди, мужчины. В Триинском королевстве не хватало молодежи, чтобы распределить их между двумя вариантами. Не волнуйтесь, у нас есть рабочая сила, которую мы сможем использовать. Мало того, ее можно будет использовать до тех пор, пока она не сломается. В том случае, когда подавление восстания будет завершено, и мы признаем их капитуляцию, мы отдадим приказ об отмене их казни. В таком случае мы используем этих парней в качестве рабочей силы. Те, кто вступили в сговор или поддержали восстание, изначально не могли быть включены в армию. Таким образом, не оставалось никаких сомнений в том, как их использовать. Но не будет ли наказание слишком мягким для повстанцев, если мы откажемся от казни? Премьер-министр указал на то, что не понял довода и хихикнул. Вы ошибаетесь. В любом случае, все они умрут после работы. Я думаю, что это более эффективно, чем вешать их. Триинский король не возражал против его мнения. Было принято решение об укреплении крепости к северу от Ролейла, строительстве оборонительного лагеря на восточной территории, а также о воинском призыве рядовых обычных граждан. Королевство Трия начало действовать исходя из предположения о, с допущением, полномасштабной войне с королевством Галдонии, Эгирпов, Рафин. Их собралось довольно большое число. Перед нами выстроились солдаты, многие из которых носили несоответствующие друг другу части доспехов, хотя какая ирония, что большинство из них представляло Триинское королевство. Ввиду того, что я частично вмешался в причину конфликта, сопротивление, бунт, фермеров, многие из них выжили, и я принял их на свою территорию. Среди тех, кто выжил, многие являлись одинокими и предпочли стать солдатами, а не фермерами. Этого количества достаточно, чтобы овладеть, сокрушить нашим населением. Есть ли какие-либо проблемы с безопасностью? Селия нахмурилась, когда она говорила с тревогой в голосе. Я не смотрел на все имена, которые Адольф добавил в учет, реестр его граждан, но только из-за этого инцидента должно было добавиться около 4000 человек. Коренных жителей территории насчитывалось 2000 человек, но, учитывая, что принятых иммигрантов было больше, чем такого же количества мигрировавших людей, это заставило мгновенно взлететь численность населения. Наверное, было бы лучше признать их подобным образом, нежели ассимилировать их. Большое количество кадрового состава перетекло, поступило в закрытую среду, ближайшие окружения, в отдаленные регионы. Несмотря на то, что они технически представляли одну и ту же страну, между ними имелись трения, хотя и незначительные. Я оставлю решение урегулирования этого вопроса Адольфу. Горный народ, коренные жители и теперь мигрировавшие фермеры, ситуация окончательно стала хаотичной. Но они являются силой, которая способна действовать независимо от их склонности к правящей династии. Мы должны подумать об их совместном использовании с кавалерией лучников в качестве нашей основной силы. Похоже, Леопольд хотел сформировать оригинальную, самобытную первоначальную армию в качестве главной армии. К слову, новые участники, представители, которые вошли в частную армию, разделились на ветви, направления в армии с учетом их личных способностей, и отделились насколько это возможно от людей из той же деревни при размещении по своим отрядам. Пока они не имели возможности ознакомиться с землей, отделение, разделение их от знакомых лиц поможет предотвратить, не допускать восстания. Порог для предпосылок, для вызывания мятежа, бунта, был ниже для тех, кто уже когда-то вызывал, порождал восстание. Глава 79.2. По возможности, мы хотим, чтобы они создавали семьи, и если мы разместим семьи в города и деревни, нам не придется так сильно беспокоиться на этот счет. Среди иммигрантов имеется много несостоящих в браке людей. Со временем мужчины и женщины сойдутся, будут вместе. Помимо этого, каков уровень их мастерства? С этим нет никаких проблем. Наоборот, они более искусны, квалифицированы, чем частная армия, которая была у нас до сих пор. По-моему, так было по причине того, что здесь находилось много людей, которые пришли из бывшего Аркленда, и хотя их снаряжение отличалось друг от друга, их движения были слаженными, стройными. Если я буду обеспечен, неосторожен, у них будет больше порядка, чем у Восточной независимой армии, которая является законной армией. Это объяснялось пропуском, это являлось результатом пропуска одного года. Если бы Аркленд был в отличном состоянии, когда они сражались на более раннем этапе войны, было бы трудно определить победителя. Похоже, что они постоянно, постепенно, прогрессируют. Если армия станет больше, то на плечи Ириджины также ляжет больше ответственности. Присматривай за ней заранее. Ириджина не идиотка, когда дело касается военной сферы, но у нее отсутствует опыт командования отрядом численностью около 1000 человек, поэтому ее способности не достигнут уровня, степени, командира на линии фронта. Без Леопольда она, вероятно, не сможет удержать их вместе. Граждане, жители, которые не являются солдатами, знакомы друг с другом. Адольф взывал, кричал, на противоположной стороне. Невозможно будет смешаться, слиться, с таким количеством людей. Давайте создадим другую деревню, и пусть они будут отдельным подразделением, объектом единицей, а те, имеют работу, будут проживать в Рафине. Похоже, он как можно сильнее собирался сплотить, объединить, тех, кто принадлежал к одной и той же деревне с нашей стороны. Было бы слишком сурово, чтобы люди, которые только что встретились друг с другом, занимались чем-то вроде работы на ферме, которая требовала тесных отношений. Естественно, они бы не располагали, владели, никаким оружием. Разве отсутствие инструмента у ремесленников и простых кузнецов в Рафене не помешает их образу жизни? Да, они действительно не смогут ничего сделать, вроде мотыги или кувшина для воды, за исключением простых вещей, и если они не придут в Рафин, они не будут снабжены чем-либо. В деревне будет отсутствовать обмен товарами, а вместо этого они будут либо продавать свой урожай или работать за деньги в Рафине. Этот цикл будет поддерживать и стимулировать бизнес, коммерческую деятельность, и в конечном счете создаст большую коммерческую площадь. Я не уделял особо много внимания задней половине, но основной момент в том, что если торговцы каждой деревни будут самодостаточны, то это не станет бизнесом. С Рафином в центре, люди, приходящие покупать и продавать товары, будут приглашать торговцев. Если придет большое количество торговцев, то вещи можно будет продать как по более высокой цене, так и купить по более низкой цене. Я мало что знаю о торговцах и прочем. Я оставлю это тебе, но будет тяжело обеспечить жильем такое количество людей. Да, строительство домов и городских стен осуществляется в рамках работы, является частью работы и движется вперед, развивается, но нам все еще не хватает помощи. Вы бы не подумали, что кто-то бы напал на место в прежде отдаленном регионе, не говоря уже о том, что армия располагалась в соседнем, близлежащем, гарнизоне, а городские стены выступали в качестве оборонительного сооружения, а также символы безопасности и, кроме того, это также являлось доказательством достоинства феодального лорда. Без этого местные жители стали бы тревожиться, а торговцы не решились бы открыть магазин. В армии есть отряд, которым ты можешь воспользоваться, у которого есть опыт строительства лагерей, палаточных городков, поэтому я прошу тебя использовать их. Леопольд также кивнул. У нас имелись лишние, свободные, люди, поэтому мы возродили, восстановили инженерный корпус, небольшая группа, которая прежде была создана в процессе формирования основной армии. Рытье рвов и строительство ограждений будет хорошей практикой для инженерного корпуса. Проблема заключается в том, что это будет дорого. Глаза Селии вытянулись, потянулись вверх, но когда я начал поглаживать ее задницу, она успокоилась. Если мы продержимся, преодолеем этот год, в следующем году мы сможем взять налог, не так ли? Если мы останемся без денег, тогда остановимся. До тех пор, ты можешь делать все, что хочешь. Размышление о финансировании напомнило мне кое-что. Тот грабеж, что мы совершили, как мы справимся с продажей добычи, трофеев. Не было никакого смысла иметь украшения. Хотя, по-видимому, Нонне удалось заполучить ожерелье, на которое она нехотя посматривала. Я позвал несколько купеческих семей из Стуры. Я думал позвать их в разные дни, чтобы сравнить их покупные цены и вести дело, торговлю, с тем, у кого самая высокая цена. Понятно, я понял, тогда буду рад поехать с тобой. Для того, чтобы сделка прошла гладко, мы попросим торговцев приехать, по крайней мере, один раз. Если найдется что-то симпатичное, красивое, мы должны принять решение по решить вопрос относительно этой вещи. Шеф, вождь, Пипи тоже есть что сказать. Пипи набросилась, вскочила на меня и обняла. Она была одета в цельный тип одежды, но своим бедром я ощущал нежное, мягкое прикосновение ее промежности. Она, вероятно, не носила никакого нижнего белья. Вах, Пипи, твоя задница. Не делай ничего столь вульгарного, пожалуйста. Я видел задницу, которая торчала у Сили. Пипи продолжала говорить, пока Силья смотрела на нее с сомнительным выражением лица. Лошадь шефа, вождя, просто изумительная. Кобылы, которых он оплодотворил до лета, забеременели. Ох это! Горный народ активно занимался спариванием лошадей и дальнейшей подготовкой, производством, но вид и размеры приводили к тому, что их скорость на равнинах уступала скорости галдонианского боевого коня. Они компенсировали это своей способностью поворачиваться под острыми углами и отличной, превосходной, подвижностью, маневренностью, на неровной земле и в пустыне, но лидеры, вожди, горного народа все равно говорили, что хотят крупных лошадей, несмотря ни на что. Поэтому я дал им боевых коней, которые были старшего возраста или ранены, и заставил Шварца попытаться оплодотворить их за короткое время, которое у нас было до конфликта. После этого в первый же день похотливый, полный вожделения, конь оплодотворил более 10 лошадей. Обычно это было невозможно сделать более одного раза, неоднократно, в день. Хотя, складывалось впечатление, что сразу после того, как он финишировал, закончил, он начал атаковать других кобыл. Под конец дня он казался немного стройнее и, похоже, похудел, но несмотря на это, он продолжал спариваться. Шварц потрясающий. Пипи много раз наблюдала за спариванием лошадей, но впервые увидела нечто подобное. Спермы вылилось так много, что ванна оказалась бы переполнена. Даже если бы его выгнала, легнула, кобыла, ему было бы все равно. Хотя, Пипи замешкалась, заколебалась. Хотя, пенис Шварца был слишком большим, и он смог поместиться, влезть в некоторых небольших кобыл. Кроме того, его спаривание было интенсивным, поэтому, когда он закончил, финишировал, кобылы оказались очень уставшими, и это было ужасно. Его огромный член не имеет себе равных, какой извращенный конь. Силья смотрела на меня, сузив глаза. В чем дело? Ничего особенного. Я уверена, что с этого момента вы будете хорошо ладить с ним на поле боя. И к тому же, все кобылы, которые были оплодотворены, забеременели. Я никогда не видела такого превосходного жеребца раньше. Я уверена, что родятся также невероятные жеребята. Пройдет несколько лет в будущем, прежде чем новорожденные лошади станут полезными, но Пипи действительно была взволнована. В конце концов, в будущем будет время, когда производство лошадей также сможет оказаться полезным. Шварц почти как шеф, вождь, невероятный мужчина. Что за чушь ты говоришь? Как я думал, Пипи все еще была лишь ребенком. Главное действующее лицо, герой, Эгир Хардлет, 20 лет, осень, традиционное исчисление возраста, звание, виконт королевства Галдонии, командующий Восточной независимой армией, численность отряда 2000 человек, феодал юго-восточной области Арклинда, частная армия 1200, горный народ, приблизительно 1000 человек, активы, 5400 золота, минус 500 золота, дальнейшие расходы на военные приготовления и внутренние дела, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, Нонна, жена, Карла, беременная наложница-любовница, Мел, беременная наложница-любовница, Куу, Руу, Рита, имитация горничной, Катрин, распутная пошлая, Себастьян, дворецкий, дети, Сью, дочь, Роза, в законе, Антония, сын, столица, Мелисса Хамария, Мити, Альма, Кроул, подчиненные, Селия, адъютант-помощница, Ириджина, командир частной армии, Пипи, ученица-поклонница, Леопольд, вице-командующий независимой армией, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Шварц, лошадь, половые партнеры, 45, родившиеся дети, 7, глава 81, Эгирпов, Рафин. Прямо сейчас, звуки строительства эхом отзывались в этом городе, независимо от времени суток. В середине дня, были слышны, доносились, звуки от строительства домов и звук копания, рытья, для рва, который окружит город. Ночью, При ярком свете факелов, фонарей, можно было услышать звуки, исходящие от строительных материалов, которые применялись в работе в дневное время. После конфликта, столкновения и принятия большого количества людей, медленные и постоянные, стабильные передвижения граждан продолжались. Похоже, что существовала также организация, структура поддержки для оказания помощи беженцам, находящимся в демилитаризованной буферной зоне между нами и Треей. Многие люди поступили, перетекли к нам и даже, несмотря на то, что пионеры, первооткрыватели сельского хозяйства были отправлены в неизведанные земли, насчитывалось еще много тех, кто решил остаться в Рафине. Спрос на дома, жилье оставался высоким, а средств на их строительство на данный момент пока хватало. А вот чего не хватало, так это рабочей силы и материалов. Если быть более конкретным, у нас имелось сырье, но не хватало способности, умений, его обрабатывать. Простое наличие бревен не заставит дома построиться самим. Предстоящий период, сезон, это слабый сезон для сельского хозяйства, поэтому требуется как можно больше людей, чтобы подать заявку на рабочую силу, но в то же время нам необходимо ускорить строительство домов, чтобы защитить беженцев от холода. Возможно, мы примем и тех, кто работает вдали от дома. Зима на центральных равнинах не была такой уж суровой. Работа могла бы осуществляться до середины зимы, и движение на самом деле никак бы не ограничивалось, не было бы затруднено. И все же, было бы тяжело жить в хижине во время зимы. Если окажется, что мы не успеваем закончить все вовремя, то мы можем построить многоквартирный дом и оставить их там. В конце концов, мы позволим им остаться там бесплатно, поэтому им будет грех жаловаться. Дом предоставлялся бесплатно тем, кто недавно переехал. Конечно, необходимые оборудования для работы, мебель и множество других вещей не являлись моей заботой, и с этим они должны были разобраться сами. Было бы неплохо, если бы мы смогли заставить их платить налоги в качестве своего рода долга сверх того, но они, пожалуй, не чувствовали бы себя хорошо, имея необходимость выплачивать такие большие долги после недавнего переселения, миграции. Было бы бессмысленно, если бы они умерли от голода в доме, который мы построили для них. При таких темпах у нас закончится основной капитал. Вещи, которые мы награбили, важность распродажи добычи, трофеев, становится еще сильнее. Именно поэтому, если вы не будете выполнять свою работу должным образом, жители, граждане, будут голодать, понимаете? Адольф рассмеялся, говоря мне, что я феодал и что я не должен быть таким безответственным, легкомысленным. Ну, мои руки заняты защитой моих женщин. Я оставлю решение вопроса относительно жителей тебе. Я впервые слышу, как феодал говорит что-то столь ужасное. Хотя было много таких, кто просто действовал, ничего не говоря о «да», говоря о женщинах, есть некоторые, кто надеются в самый последний момент мигрировать из северного города. ХМ, они приходят каждый день, вы не должны отчитываться о каждом человеке. Я полагаю, но они похожи на группу проституток, и, учитывая общественную мораль города, я лишь подумал спросить ваше мнение, что он хотел этим сказать. Для тела, которое устало от физического труда, женщины также необходимы, как и вода. Я могу предоставить им хотя бы поверхностный осмотр позже. Спустя пару дней, ничего нельзя было сделать, кроме как следить за продолжающимся укреплением, усилением и подготовкой частной армии, а также за ходом строительства. Адольф и Леопольд хорошо знали, что моя проверка была похожа на сито с отверстиями в нем, поэтому они самостоятельно удостоверялись, что все идеально, прежде чем выполнять то, что требовалось сделать. Благодаря этому, я мог сидеть за своим офисным столом и пить алкоголь днем, медленно вылизывая его от корня. Вот так, да, Рита, будучи одетой в платье, фартук для горничных, находилась между столом и стулом и обслуживала меня после того, как немного стащила штаны. Пространство было узким, поэтому она не могла делать никаких интенсивных движений, но мне нравилось чувствовать теплые ощущения, когда я заполнял ее рот. Когда я протянул руку, чтобы поласкать ее грудь с ее области плеча, Рита открывала область груди и обнажила свои сиськи. Хорошо, она умела понимать то, чего мне хотелось, я хотел прикоснуться к ним, потрогать их. Тебе вновь удалось улучшить свои навыки, Пуха? Да, я тренировалась держать большой член во рту, Нбу. После сказанного, ее слова оборвались, и через меня прошло удовольствие, наслаждение. Стимуляция не являлась такой уж сильной, поэтому я не ощущал, что скоро кончу, но было не так уж плохо неторопливо наслаждаться ею. Когда я только лишь закончил наполнять свою чашку алкоголем, дверь в мой офис, кабинет, распахнулась. Тем, кто бесцеремонно пришел бы без стука, возможно, могла быть Карла или Пипи. «Шеф, вождь, я хочу вернуться туда, где находятся мои друзья». «Гух, что случилось, что это нашло на тебя? Если ты просто собираешься связаться, контактировать с ними, я сказал, что ты можешь пойти, поехать, когда пожелаешь». Рита, которая удивилась звуку открывшейся двери, случайно задела мой мясной стержень зубами. Это не являлось, оказалось, чем-то серьезным, просто было немного больно. «Дело не в этом. Я хочу остаться там на какое-то время. Если это возможно, я хочу привлечь, взять с собой тех, кто также в настоящее время тренируется со мной». Все это было очень внезапно, неожиданно. «Она больше не любит меня». Рита нежно облизывала то место, которое она укусила, как бы извиняясь передо мной. Под столом виднелись лишь мои ноги, поэтому Пипи, которая находилась на другой стороне, по другую сторону, не смогла увидеть Риту, когда она спряталась под столом. «Ни в коем случае. Командир, вождь, лучший и великий человек. Дело не в этом, я просто хочу вернуть воинов в деревню, поскольку враги вот-вот придут, уже на подходе. Им бы потребовалось около 2 дней, даже если бы они двигались в составе группы, чтобы добраться из Рафена до места, где живет горный народ. Обычно я отправлял их на подготовку, тренировку, группами по 200 человек, а остальные возвращались к охоте и ведению кочевого образа жизни. Поэтому, просить, требовать, возвращение этих 200 человек, означало, что случилось что-то плохое. Что ты подразумеваешь под врагом? В этом районе не должно быть никаких бандитов, разбойников, хотя, курс, направление, который мы берем, и клан, который мы обычно не встречаем, перекликается, частично совпадает, друг с другом. Наша численность меньше, поэтому мы находимся в невыгодном положении. Это они, кочевники, которые непрерывно перемещались в места, располагающие водой, водными ресурсами. Так как мы охотились на них во время войны, мы испортили их цикл перемещения, продвижения, следовательно, похоже, они встретились с другим кланом. Это первый раз, когда я слышу о кланах, отличных от вас, ребята. ХМ, я не говорил об этом. Пипи и другие, наиболее близкие к людям равнин, поэтому вы, наверное, не встречали их раньше. В действительности, Пипи и другие являются крупнейшими, самыми большими и самыми сильными, но, судя по всему, варвары, которые спустились, чтобы ограбить нас, были из клана Пипи и ее сподвижников. Но эффект потери, утраты, нескольких сотен воинов в битве подавления был большим. Мне нужно будет немного подумать об этом. Я засунул свой член глубоко в рот Риты и удерживал ее голову. Я понял. Те, кто проходит, осуществляют подготовку, могут идти. Но у меня есть небольшая идея, поэтому Пипи следует подождать меня в городе. Слушаюсь, есть. Я дам всем знать об этом. А да, этот угрюмый, мрачный парень искал шефа. Я видела его в районе борделя. Этим мрачным парнем, должно быть, являлся Леопольд. Но зачем ему первоначально искать возле борделя, если он хотел найти меня? Нет другого законного места для феодала, кроме как в офисе, кабинете, в его собственном поместье. Пипи вышла из комнаты. Мне нужно было поговорить с Леопольдом, но сейчас я не мог этого сделать, поскольку мой член находился в стоячем положении. Когда он становился таким большим, он не помещался в мои штаны. Я заставил Риту подняться из-под стола и удерживал ее голову обеими руками. Она кивнула, подавая сигнал, что я могу быть грубым с ней. Убга, нбо, габо. Я схватил ее за голову и энергично, активно, затряс бедрами, вонзая свой мясной жезл глубоко в ее горло, как будто пытаясь дотянуться до ее желудка. Рита прослезилась и издавала напряженные, натужные звуки. Впрочем, она не избавлялась, не освобождалась от меня, и ее рука, натиравшая мою задницу, также не останавливалась. Какое-то время я продолжал сильно трахать ее горло и рот и, наконец, достиг своего предела. Бах! Возможно, это могло бы показаться жестоким обращением с женщиной, если я эякулировал глубоко в ее горло, но это именно то, что нравится Рите. Когда я спросил ее, она сказала, что не может насытиться ощущением моего огромного члена, подпрыгивающего в задней части ее горла. Когда я закончил стрелять спермой в ее рот и вытащил член из горла Риты, она рухнула, упала, на пол. Когда она оказывала мне оральные ласки, принимая его до корня, она не могла дышать, когда я эякулировал, поэтому всегда получалось все именно так, все оборачивалось таким образом. Как и всегда, ты в порядке. Я мог бы эякулировать в более мелком месте, и это было бы ничем не хуже. Ха-ха, все в порядке. Ощущение того, что этот огромный член собирается забрать мою жизнь, неотразимо. Чтобы доказать это, Рита показала мне свою промежность. Рита была там мокрой, словно ее обрызгали водой. Рита, с ее влюбленным взглядом, ласково потерлась щекой о мой мясной стержень и нежно, бережно, облизала его повсюду, убирая беспорядок. Это было хорошо. Я погладил ее голову и собирался покинуть комнату, но когда я открыл дверь, Кия, привет, Вах. Когда я открыл дверь, три горничные отпрыгнули назад. Похоже, они пытались прижать уши к двери, чтобы услышать, что происходит внутри. Все они были молодыми женщинами, еще даже не достигшими 20-летнего возраста. Несмотря на то, что в Рафине не хватало рабочей силы, существовало не так уж много работы, должностей, которую могли бы выполнять, занимать, беспомощные женщины, являвшиеся не особенно квалифицированными. Если у них не было никого, на кого можно было бы положиться, лучшие, на что они могли бы оказаться способны, рассчитывать, это быть официанткой для рабочих или совершать простые швейные работы, или они могли бы также принимать дерзких мужчин. Для этих женщин работа в особняке не являлась сложной, суровой и грязной, поэтому она была довольно популярна. В конце концов, они также могли бы выступать в качестве моих любовниц, но Рита, как горничная с многолетним опытом, стажем, выступала для них в должности фигуры лидера. Было очевидно, что эти молодые женщины имели некоторое любопытство увидеть, как их лидер растрепался, оказался растрепанным, взъерошенным. «Девочки, что это вы делаете?» «Ну, это, ищем Риту-сан. Мне показалось, что я услышала ваш голос отсюда, поэтому...» Каждая из них отводила глаза. Рита вытирала рот от стекавшей с него спермы, пока читала лекции девушкам со вздохом, который пахнул как мое семя. Это напомнило мне о том факте, что Леопольд все еще искал меня, поэтому я улыбнулся этой смешной сцене. Глава 82. Ты хотел показать это мне? Да, я подумал, что будет быстрее показать его вам сразу. Мы находились на равнинах, на небольшом расстоянии от Рафена, и перед нами виднелось большое количество, масса, железа, которое Клаудия дала нам некоторое время тому назад. Оно указывало немного, слегка, вверх и было проткнуто колышком в земле, чтобы зафиксировать его на месте. Это оружие, верно? По крайней мере, это не клуб, который вы используете, чтобы качаться и бить врагов. Верно, да. Сейчас я вам его продемонстрирую. Несколько солдат начали двигаться, стали перемещаться, и всыпали туда черный песок, закатив также внутрь железный шар. Целью будет заключаться в этом. Перед нами на расстоянии около 100 метров были сложены скалы, действуя своего рода как псевдостена. Если бы вы представляли себе эту кучу камней, протянувшихся до бесконечности, толщина сделала их похожими на относительно крепкую стену. Огонь. На незначительное распоряжение, приказ Леопольда пламя, огонь, поднесли близко к железной трубе. В этот момент раздался звук, который прозвучал почти как гром. Что это было? Из железной трубы выбросились клубы дыма, которые мгновенно покрыли, охватили, мое поле зрения. Ветер унес прочь дым, чтобы продемонстрировать каменную стену, которая была разорвана, а камни были основательно раскиданы, рассеяны, на множество мелких частей. Так это значит такое оружие? Да, если вы добавите этот песок внутрь железной трубы, порох взорвется и выбросит железный шар. Вы только что видели, насколько оно может быть мощным. Стена, которая, вероятно, была построена для этой демонстрации, показа, являлась небольшой и узкой. Однако если эту вещь использовать против стены замка той же толщины, она, безусловно, откроет большое отверстие. Помимо этого, оно было способно на такую разрушительную силу при таком большом расстоянии, в отличие от тарана. Похоже, что его можно было бы использовать некоторыми крайне интересными способами. Его слабостью является то, что оно тяжелое. Для солдата будет почти невозможно нести его и передвигать, поэтому он займет один большой вагон, а также понадобится значительное количество времени, чтобы настроить, установить эту штуку. Мы не можем ничего сделать с экипажем, каретой, и все же оно меньше, чем таран, и с ним легче двигаться. Как интересно. Да, не то, чтобы мы не можем сделать железные шары сами, но я не знаю, каким образом сделать порох или же его необходимо собирать. Давайте использовать это оружие только в критических ситуациях. Это верно, что я никогда не видел этого песка раньше, хотя мы могли бы получить его в Федерации. Пожалуйста, спросите эту мадам. Если бы у нас было несколько единиц такого оружия, это бы расширило диапазон тактических приемов, которыми я мог бы воспользоваться. Если я напишу что-то странное, она может вновь прийти, вернуться. Разве это не здорово? Было бы удобно для нас, если бы она пришла и принесла его нам. Леопольд говорил все, что ему заблагорассудится, поскольку это его не касалось. В следующий раз, когда придет Клаудия, я оставлю этого парня позаботиться о разгневанных Нонне и Мел. И я забыл кое-что важное. Вы знаете о проблеме с кавалерией лучников, не так ли? Да, вопрос, проблема, где согласие, разрешение на их возвращение было дано немедленно и эгоистично, даже не уведомив ни разу меня, не так ли? Я намеренно игнорировал его и продолжал. Похоже, что у горного народа есть какой-то конфликт. Что ты думаешь о вмешательстве в это? Леопольд ответил без малейших колебаний. Это было бы бессмысленно для нас, говоря о территориальном плане. Их земля, за исключением шахты, безжизненна, пустынна, поэтому им будет, было бы, достаточно соорудить крепость, чтобы защитить только важные места. Напротив, было бы проблемой, если бы кавалерия лучников потеряла часть своей численности в этом конфликте. Если это возможно, я бы хотел покинуть эту землю и всех привести сюда. Пипи и другие определенно не согласились бы с этим. Но Леопольд изменил тон своего голоса. Однако на данный момент это, возможно, имеет некоторый смысл. Не в смысле управления, господства над землей, а для создания безопасного прохода. Это должно было стать стратегией на случай, если бы королевство Трия стало нашим врагом. Значит, решено. В таком случае я поддержу их, в качестве феодала, а также из-за моих личных чувств, переживаний. Соберите всю имеющуюся у нас кавалерию и приготовьтесь. Я лично возглавлю их, буду руководить ими. Я понял. Но вы снова используете лишь кавалерию, вы отдаете им предпочтительное отношение, или вы обделены, находитесь в плохом положении. Даже если бы он и сказал это, пехоте представлялось бы затруднительным, было бы нелегко идти в ногу с нами, пока мы скакали бы по обширным землям горного народа. Пипи и компания, рота, равно как и противник, также, безусловно, будут на лошадях. Дело совсем не в этом, но когда это, в конце концов, превратится в полномасштабную войну, пехота также дойдет до, получит, своей очереди, чтобы держать судьбу в своих руках. Оставьте их здесь для тренировок, чтобы они могли тренироваться. Тогда удачи, счастливого пути, и, пожалуйста, не умирай. Этот парень всегда должен был оставлять за собой последнее слово, попасть в последнее слово. Подготовленная военная сила состояла из 700 всадников с копьями, слегка оснащенная кавалерия, и 300 человек тяжелой кавалерии. Мы также взяли, привезли, с собой большие вагоны, набитые водой и кормом, предоставленные Эрихом и следовавшие за нами. В конце концов, горная страна, нация – это пустошь, пустыня, которая продолжается какое-то время, и мы не знаем, когда сможем пополнить запасы воды или пищи. В любом случае, не могло быть речи о том, чтобы пересекать широкую область моей территории, при условии отсутствия у нас кавалерии, поэтому сходство по составу с основной армией было довольно велико. Я пытался сделать формирование с кавалерией лучников, но все это закончилось кровавым результатом. Стрелять из лука и одновременно скакать галопом, все равно, что поджечь клинок, практически невозможно, поэтому, когда трех людей сбили с лошади и убили, я сдался. В конце концов, у меня был всего один из каждых нескольких человек, носивший бауган, пушка, лук, оружие, в качестве проверки, эксперимента, но я не знал, насколько это будет полезным. Тогда мы отбываем, отправляемся, да, если вождь, командир идет с нами, это все равно, что мы обладаем силой более 100 человек. Предоставьте, поручите это мне. Теми, кто сопровождал меня, были Ириджина и Пипи. Выбор Пипи являлся очевидным, но когда я подумал об этом, Ириджине необходимо было остаться для подготовки, обучения, частной армии. Эта женщина, это не будет проблемой, будет ли она здесь или нет, так ответил Леопольд, поэтому я взял ее с собой. Ему стоило, нужно, быть немного более тактичным, деликатным. А Ириджине, которая была очень счастлива, что я взял ее с собой, нужно было стать немного мудрее. Между прочим, Селия, которая обычно держалась поближе ко мне, прицепилась ко мне, позавчера получила пищевое отравление. Похоже, что мясо, которое она ела с Ириджиной из продовольственных лавок, оказалось гнилым. Хотя Ириджина выглядела так, словно ничего не произошло. У меня был врач, который осмотрел Селию, и ничего, что могло угрожать жизни, он не обнаружил. В течение следующих нескольких дней у нее была лишь диарея. Я также иду с вами. После того, как она сказала это, Селия убежала в туалет, и даже не подслушивая, какие звуки оттуда издавались, мы просто ушли. Я сказал другим девушкам в доме поймать, застать Селию, чтобы она не преследовала нас, так что все должно было быть в порядке. Ей необходимо отдохнуть некоторое время. Вождь, командир, вы не собираетесь облачиться в эти блестящие доспехи, надеть эти блестящие доспехи, даже если это выглядит круто. Я проигнорировал этот разговор, когда мы отправились. Главное действующее лицо, герой, Эгир Хардлет, 20 лет, осень, традиционное исчисление возраста, звание, виконт королевства Галдонии, командующий Восточной независимой армией, численность отряда 2000 человек, феодал юго-восточной области Арклинда, частная армия 1400, горный народ, приблизительно 1000 человек, активы, 4800 золота, минус 500 дальнейшие расходы на военные приготовления и внутренние дела, минус 100 армейское обеспечение, корм для скота, оружие, двойной кратер, большой меч, большое копье, семья, Нонна, жена, Карла, беременная наложница-любовница, Мел, беременная наложница-любовница, Куу, Руу, Рита, имитация горничной, Катрин, развратная, Себастьян, дворецкий и Агужий, гостья, дети. Сью, дочь, Роза, в законе, Антония, сын, столица, Мелисса Хамария, Мити, Альма, Кроул, подчиненные, Селия, адъютант-помощница, Ириджина, командир частной армии, Пипи, ученица-поклонница, Леопольд, вице-командующий независимой армией, Адольф, должностное лицо внутренних дел, Шварц, лошадь, половые партнеры, 49, родившиеся дети, 7, глава 81.1, Эгир Пов. Добро пожаловать и спасибо, что пришли, командир, вождь. О, так это воины вождя, Пипи привела нас к своему клану, и вожди, лидеры, каждой семьи пришли, чтобы поприветствовать нас. Это напомнило мне, что это первая встреча с вождями, лидерами, начиная с подавления борьбы. Все они были морщинистыми стариками и мужчинами среднего возраста, темными, мрачными и загорелыми, так или иначе я в любом случае не хотел встречаться с ними. Вождь. Командир, пришел, теперь мы можем чувствовать себя спокойнее. Мы не будем бояться этого племени Велена. Пипи крикнула громким голосом, и те, кто находился вокруг нее, все выразили, издали, радостные возгласы. Я впервые услышал имя соперника. Их племя, по существу, такое же, что и клан Пипи, поэтому их название было не так важно. В любом случае, мы их раздавим. Если мы продолжим в том же духе, то вскоре мы столкнемся с племенем Велен. Солнце уже садится, так почему бы нам не остановиться здесь? Давайте не будем спешить, торопиться. Солдаты, которые прибыли вместе с нами, смешались с горным племенем и установили, разбили, лагерь вокруг костров и в палатках. Клан Пипи легко составлял более 2000 человек общим числом, но среди них находилось много детей в их нежном возрасте, так что лишь немногим более 1000 человек станут полезными в бою. По-видимому, они сделали все возможное, чтобы послать всех воинов в предыдущий, более ранний, конфликт. Чтобы ответить на их преданность, лояльность, я непременно буду полезным, я постараюсь оказаться полезным, на этот раз. Когда я вошел в подготовленную палатку, с одной стороны были разложены шкура и ковер, чтобы сделать ее больше похожей на комнату. Кровать отсутствовала, поэтому мы должны были просто лечь прямо на пол. Я приготовил меха волков и демонических кроликов. Они пушистые и теплые. Пипи также будет спать в этом же месте, поэтому она прыгнула и погрузилась в меха. Шкуры были мягкие, поэтому они поглощали удар, смягчая ее от болезненного в противном случае действия. «Это восхитительно, я никогда ранее не видела шкур такого высокого качества. Ириджина также являлась моей женщиной, поэтому, конечно же, она также будет спать на том же полу. Естественно, конечно, и волки, и демонические кролики довольно жесткие, поэтому они довольно нечасто получаются. Чтобы сделать эти шкуры, у меня ушло много времени, мне потребовалось много попыток».